Аурикулярные точки. Как уже упоминалось выше, при лечении заболеваний нервной системы и прежде всего болевых синдромов могут массироваться более 50 аурикулярных точек, описание которых приводится ниже. В основу описания положен анатомо-топографический принцип, позволяющий уменьшить значимость индивидуальных различий в строении ушных раковин. Локализация опорных точек определяется относительно ясных и минимально вариабельных анатомических ориентиров уха, а остальные находятся путем использования пропорционального строения каждой его области. На каждой ушной раковине различают 12 областей. Самая нижняя из областей уха – мочка. К черепу прикрепляется козелок, а над ним находится небольшая верхняя вырезка козелка. К наружи от козелка лежит выступ, противокозелок. Их разделяет нижняя вырезка козелка. Противокозелок кверху переходит в противозавиток, который, в свою очередь, наверху делится на верхнюю и нижнюю ножки, между которыми лежит треугольная ямка. Наружный край ушной раковины сзади, сверху и частично изнутри образуют завиток, который отделяется от противозавитка и его верхней ножки ладьевидной ямкой. Наконец, самая глубокая часть уха, находящаяся в его центре, называется раковиной или чашей. Каждая точка имеет цифровую индексацию. Мочка 1. Для нахождения точек в области мочки необходимо предварительное построение координаторной сетки. Прежде всего, по нижнему краю хряща валика межкозелковой вырезки проводится первая горизонталь. Ее длина между внутренним и наружным краями мочки делится на три равных отрезка, из которых вниз к вершине мочки опускаются два перпендикуляра. Затем передний из них, в свою очередь, делится на три равные части, через границы которых проводятся еще две горизонтальные линии, параллельные первой. В результате образуется 9 фигур, условно называемых квадрантами, которые нумеруются спереди назад по трем уровням. Сверху лежат первый и третий квадранты, посередине четвертый и шестой и к низу седьмой и девятый. Точки в области мочки располагаются на границах квадрантов, в их центрах, на диагоналях и так далее. Точки 2 и 4 лежат на диагонали 2 квадранта, центральной в верхнем ряду, проведенной из передневерхнего его угла в задне-нижний. 3 дно ротовой полости на ее середине, 2 нёба в середине ее нижней половины, а 4 язык в середине верхней половины. Точка 5, верхняя челюсть, расположена в центре третьего квадранта, а 6, нижняя челюсть, на середине его верхнего ребра. Точка 8, глаз, находится в центре 5 квадранта, центрального на мочке. 9 точка, внутреннее ухо, в центре 6 квадранта, а 10 миндалина в центре 8 квадранта. Отдельно нужно сказать о топографии точки 11 щека, расположенной на границе между 5 и 6 квадрантами. В сущности, это не точка, а целая микрозона, занимающая всю границу этих квадрантов. Козелок 2. В этой прилегающей к черепу части ушной раковины описываются две точки. 13. Надпочечник находится при двугорбой форме козелка центре его нижнего горба снаружи, а при одногорбой в нижненаружной его части. Точка 15, гортань, глотка, располагается на внутренней поверхности козелка против центра верхнего его горба, то есть в верхненаружной его части. Снаружи здесь точка 12. Верхняя вырезка козелка. 3. Здесь локализуется точка 20, наружное ухо, на середине расстояния между верхним прикреплением ушной раковины и точкой 12 в центре верхнего горба козелка. Нижняя вырезка козелка. 4. Две массируемые аурикулярные точки располагаются в межкозелковой вырезке. 22. Железы внутренней секреции. За центром валика в наиболее глубокой ее части. 23. Яичник. Кзади от предыдущей, ближе к границе вырезки и переднего ребра противокозелка. Противокозелок. 5. Область противокозелка – одна из важнейших зон массирования ушной раковины с большим количеством используемых точек, 10 из которых описываются ниже. Выделяют вершину противокозелка и находящиеся по обе стороны от нее равные по длине передние и задние ребра. Задней границей противокозелка служит отчетливо видная поперечная бороздка на границе с противозавитком. Ряд точек области расположен на основании противокозелка, прямой линии, соединяющей место под концом межкозелкового валика на границе межкозелковой вырезки и переднего ребра с середины ширины нижнего конца противозавитка. Точка 25, ствол мозга, лежит в бороздке, служащей границей с противозавитком, а точка 28, мозг, на середине расстояния между нею и вершиной противокозелка, то есть на середине заднего ребра. Точка 26, зубная боль, находится на внутренней поверхности противокозелка против предыдущей. Во всех случаях эту точку рекомендуется массировать на ушной раковине доминантной стороны. Две точки локализуются на середине длины переднего ребра. 33 – лоб снаружи, а 34 – кора головного мозга на внутренней поверхности. Еще две точки располагаются на основании противокозелка. 29 – затылок. На перпендикуляре, опущенном из точки 28, а 35 висок на перпендикуляре из вершины. Две точки находятся на внутренней поверхности противокозелка в проекции перпендикуляра, опущенного из вершины противокозелка на его основание. 26А, придаток мозга, локализуется в проекции точки 35. А 32 – тестикул, точка яичника, на середине расстояния между вершиной и точкой 26А. Точку 26А рекомендуется всегда массировать на доминантной ушной раковине. Точка 36, вершина черепа, лежит на продолжении перпендикуляра, опущенного из середины заднего ребра, то есть из точки 28, на основание, ниже последнего, на расстояние, равное дистанции между точками 28 и 29.